Глава 21. Игуальдад де аспектас игуалис. Заварив чай, как обычно устроился на подоконнике и еще раз прокрутил в голове, что помнил о прорыве. Информации много, надо было проанализировать как свои поединки, так и те, которые удалось разглядеть на других аренах. Также требовало внимания еще и то, что помимо меня на свете существуют другие рыцари, отмеченные золотом. Любопытно, до последнего прорыва в Вилфлиесе, по информации Ризвы и Масок, золотые награды считались мифом, а тут, оказывается, кроме меня есть еще 7 обладателей легендарных навыков. И один из них уже встреченный мной ранее наглый паренек Крикс. При этом увидеть и узнать мне удалось только одно из умений, да и то благодаря все тем же подсказкам излома. А если меня еще раз сведет судьба с кем-то из этой семерки, причем так, что вновь придется обнажать шпагу? Вот точно бы не хотелось повторения ночного кошмара. Почему я не отказался? Мог же не ответить на зов, отгородиться от него. Впрочем, нет, за это себя корить точно не следует. Тут как раз все сделано верно. Неважно, явился бы я или нет, мой дубль в этих колоннах все равно присутствовал. И был бы прорыв в условиях 7 рыцарей на 8 дублей, и не факт, что без меня все завершилось бы победой стражи излома. К каким последствиям мог привести подобный проигрыш, даже думать не хочется. На мне долг за новый шанс, долг перед миром, и забывать об этом я не собираюсь. Пусть никто не спрашивал меня, согласен я или нет, все равно считаю это честной сделкой. Вторая жизнь в обмен на обязанности Рейга. И пока моя совесть при мне, свою часть я намерен выполнять честно. Раз за разом, прокручивая последнюю сцену прощания с оставшимися на ногах рыцарями, все никак не мог отделаться от ощущения, что что-то упускаю. Слова секирщика 1-1, учитывая, что ему, как и всем остальным рыцарям максимум 20, вполне понятны. Но вот то, что произнес восточный Рейк, это упоминание о квантовом зеркале. Оно звучало как отсылка к книге или фильму, но вот тут и странность. Получается, этот Рейк знает о том, что прорыв — это выплеск популярных людских фантазий в излом. Но, чтобы понять это Ризву вместе с масками при поддержке аналитиков спецслужб, потребовалось несколько месяцев. И эта информация, насколько я знаю, еще не доводилась до широкой общественности. А тут случайно встреченный рыцарь уверенно связывает прорыв с конкретным произведением. Нет, возможно, ему так везло, что он участвовал в серии прорывов, которые четко указывали на подобный вывод. Да, вероятность такого существует. Как писала Аманда на форуме, случайности случаются. Но совпадениями можно объяснить почти все, куда логичнее предположить иное. Черт, я с самого начала был неправ. С чего я решил, что Ризв и Маски — это единственное объединение рыцарей излома в мире? Это же несусветная чушь, такого просто не могло и не может быть. Они единственные публичные организации рейгов, вот это верно, но не более того. По словам Майи, когда они были с визитом в Труюсе, то встречались с другими рыцарями, не с одним, а с другими. Да и логично же, это в крупных городах, где никто друг друга не знает, тяжело перешагнуть свою паранойю и пойти с кем-то на контакт. Но в таких поселениях, как Труюс, где все знакомы, ситуация может быть обратной, и местные легко объединяются, пусть в небольшие, но устойчивые группы. А если подумать дальше, то становится очевидным, наверняка нашлись в мире те, кто, получив силы излома, не стали их скрывать, а решились обратиться в правительство или к кланам. Мир слишком велик, чтобы в нем не произошло подобного, особенно если правитель страны пользуется уважением у молодежи. Может ли обладатель Глефы быть представителем такой негласной и неафишируемой структуры рейгов? В этом мире, конечно, нет такого государства, как Китайская Народная Республика с населением под 1,5 миллиарда человек. На его месте с десяток других стран, самая большая из которых Поднебесная империя, растянувшаяся по юго-восточному побережью. Но если верить памяти Изао, менталитет ханьцев здесь мало отличается от привычного мне. Могла ли там возникнуть под сенью нефритового дворца в тени многочисленных служб безопасности неафишируемая организация рейгов? Скорее да, чем нет. И что же такое это квантовое зеркало? Включив комп, набрал в поисковике запрос, но прежде чем нажать «ввод», остановился, а затем стер написанное. Нет, не стоит этот поиск проводить из дома. Если за воином Тан и правда стоит негласная структура, то подобный запрос может вывести меня на сайт, по которому умелые люди легко вычислят мое место проживания. Да, понимаю, это скорее всего очередной приступ мнительности, но слишком он острый, чтобы его игнорировать. Налив себе новую кружку чая, вновь устроился на подоконнике, сделав вид, что просто пялюсь на улицу. Сам же вглядывался в тени и движения воздуха, пытаясь определить, не навестила ли меня и сегодня любопытная девчонка. Скорее всего, перестраховываюсь, форум ясно показал, она утратила интерес к Изао. Но все равно минут 15 мониторил окружающее пространство и, только не заметив ничего подозрительного, оделся и вышел из квартиры. Как обычно, переход в излом совершил в лифте и привычными путями удалился от дома, чтобы выйти на солнечный свет на 3 квартала южнее в одном из спальных районов. Рабочее время уже началось, но, несмотря на это, найти пустую квартиру с подключенным к сети компьютером оказалось не так просто. Видимо, мне сегодня не очень везло, и на поиски ушло почти 3 часа. Убедившись, что в холостяцкой берлоге, в которой из мебели одна раскладушка да навороченный игровой комп в комплекте с дорогим креслом нет никаких средств слежения, вышел из излома. С некоторой опаской включил компьютер, ожидая ожога от чистоты. В этот раз я все же влез в чужой дом и намеревался воспользоваться частной собственностью. В морали Изао была четкая граница между личным и корпоративным. И если чистота не отреагировала тогда, когда я пользовался офисным компьютером, то сейчас могла и прижечь. Но этого не произошло, судя по всему, пока я иду по пути Рейга и использую свои способности для пользы дела, белый клинок готов закрывать глаза на столь незначительные нарушения. Первые запросы по квантовому зеркалу вывалили столько информации, что вначале потерялся, но почти вся она была отсылками к научным публикациям или обсуждениям. Подумав, добавил тег «читать-смотреть». В итоге через час, когда уже почти отчаялся, нашел нужное. Квантовым зеркалом называлась одна из новелл популярного на Востоке ранобэ «Врата миров». Перевод на французский, родной для Изао, искать долго не пришлось, но качество этого перевода было любительским и отвратительным. Из глаз кровавые слезы текли, когда читал. «Врата миров» оказались фантастической серией, в чем-то пусть и отдаленно напоминающей знакомые мне «Звездные врата». Разве что перемещение между мирами осуществлялось не порталами, а квантовой телепортацией. Хорошо, что новеллы — это не полноценные книги, а небольшие по объему тетради, примерно в 1/5 среднего романа. А то с таким ужасным переводом, больше похожим на машины, я бы до вечера мучился. В новелле «Квантовое зеркало» элитная группа из 8 лучших бойцов по совместительству главных героев серии столкнулась со своими копиями и проиграла, была пленена и брошена в пустыне на неизвестной планете, а их дубли вернулись обратно на земную базу. Как итог, многочисленные жертвы, почти развязанная мировая война, и если бы не случайность, из-за которой реальному отряду удалось освободиться, вернуться и, разумеется, победить чужаков, то закончилась бы эта история очень плохо. Также в тексте присутствовали похожие на стекло колонны. Итого 4 совпадения: пустыня, подмена, стеклянные столбы и 8 бойцов. Жаль, но авторы не стали придумывать и объяснять мотивацию и природу этих сущностей, то ли лень была, то ли в формат произведения не поместилось. Завершив чтение, почистил историю браузера, выключил компьютер, поставил кресло на место и тут же ушел в излом. Пожалуй, восточный рыцарь прав, слишком похоже, чтобы быть чем-то иным. А значит, китайский рейк знает, чем являются прорывы, слишком уверенно он сказал те слова. Конечно, всегда остается вероятность того, что рыцарь является фанатом данного цикла новелл, и на самом деле я все себе в очередной раз напридумывал. Да, может быть и так, но все же склоняюсь к тому, что мои выводы больше похожи на правду, чем подобное совпадение. Чем дольше живу в этом мире, тем почему-то с каждым днем вопросов накапливается куда больше, чем успеваю найти ответов. Так как с повышением уровня мой энергозапас значительно увеличился, то я мог позволить себе находиться в изломе дольше, чем ранее. Поэтому, покинув чужую квартиру, отправился не домой, а на городскую окраину в большой лесопарк, где планировал поэкспериментировать со скольжением. Возможно, более правильным было бы вернуться к себе и обдумать все основательнее, но я чувствовал, что надо дать отдохнуть голове. Слишком многое свалилось на меня в последнее время, а мозгам тоже нужен отдых. Но добравшись до лесопарка и размявшись, привыкая к немного усовершенствованным вследствие поднятия уровня возможностям проекции, все же решил отложить тренировку и заняться куда более важным. Время едва подбиралось к 11, прана у меня было достаточно, так что немного привыкнув к чуть большей силе проекции, развернулся и побежал в сторону столичного муниципалитета. Надо было закрыть вопрос с тем, являюсь ли я перворейгом или нет, для всех раз и навсегда. А то с каждым днем все сильнее и сильнее гложет ощущение, что вокруг меня стягивается удавка поиска. Слишком интересен первый рыцарь для очень многих игроков, а я мало представляю себе возможности подключенных к поиску сил. Да, вполне допускаю, что вообще никто меня усиленно не ищет, а все эти мои предположения не более чем результат обострившейся мнительности. Возможно, так и есть, но даже в таком случае лучше подстраховаться. Путь до центральной площади, так как мне не нужно было ни скрываться в этот раз, ни подкрадываться, занял считанные минуты. Уже спрыгивая с крыши биржи на мостовую, поймал себя на том, что забыл переодеться в мотоэкипировку, и если выйду из излома, то предстану перед всеми в обычной футболке и шортах с открытым лицом. Конечно, можно вернуться домой, переодеться, но для этого надо было делать большой крюк, опять спускаться под землю. Так как все равно выходить из состояния проекции в планы не входило, а если это случится не по моей воле, то никакой костюм и прикрытие лица уже не помогут, то, недолго посомневавшись, все же направился к зданию Ризва сразу. Примерно представляя расположение некоторых помещений, я мог через крышу напрямую выйти в офис организации. Но так как я хотел все представить как визит вежливости, то не стал злоупотреблять подобной возможностью, а зашел через общий вход. Праздного народа и туристов в это время не очень много, на весь зал с портретами рыцарей не больше полусотни посетителей. Основной наплыв тут обычно в обеденное или вечернее время. Отметив про себя, что мой арт пользуется у зрителей не меньшей популярностью, чем изображение Майи, немного этому удивился. Скорее тут все же дело в новизне, я не настолько привлекателен, как юная девушка-рыцарь с открытым лицом, а моя популярность – результат слухов и тяги народа ко всему новому. Не заметив ничего интересного, пересек помещение и шагнул в нарисованную дверь. Ожидал, что, как и в прошлый визит, за столиком будет Майя, но в этот раз на ресепшене сидела не она. Закинув ноги на стол и скрестив на груди руки, в удобном офисном кресле расположился незнакомый парень в военном камуфляже. Его лицо скрывало темное забрало тактического шлема. В очередной раз убеждаюсь в том, что местные рейги намного умнее всех этих героев комиксов, и вместо нелепых масок, едва прикрывающих лицо и ярких костюмов, предпочитают куда более практичные и действенные способы сокрытия своей личности. Стоило мне шагнуть через зачарованное стекло, как оно тут же отреагировало сиянием, оповещая всех о присутствии проекции. Незнакомый юноша тут же вскочил с кресла, и я услышал привычное «Рейк!». Кираса из серой стали, кольчужная юбка до середины бедра, цельные набедренные щитки и поножи, а также чешуйчатые наручи вкупе с полными латными рукавицами, а за плечами привязан широколезвийный бастард с характерным украшением навершия в виде бутона красного цветка. Передо мной никто иной, как рыцарь излома по имени Красный Маг. «Приветствую собрата рыцаря». Остановившись в 5 шагах от стола, произнес я, слегка склонив голову. «Мое почтение, маэстро!» Красный, в отличие от Крикса, был вполне воспитанным юношей и поклонился, как и подобает, здороваясь со старшим. «Крас в офисе?» «Сразу перехожу к делу». «Да», он поднялся наверх примерно 20 минут назад. «У Красного Мака достаточно открытое забрало, чтобы я мог видеть его глаза». Судя по взгляду, ему очень любопытно, зачем я пришел, но из вежливости он сдерживает свой вопрос. Предупреди о моем визите, а я пока неспешно поднимусь. Сделаю, махнул он рукой в ответ. Благодарю. Ответив так, я вновь шагнул в стену, в этот раз искусственно задерживая продвижение в ней, чтобы не выдать своих истинных возможностей в прохождении препятствий. В отличие от моего прошлого визита, когда я через 3 минуты поднялся по лестнице в офис организации, Макс меня встретил уже в изломе. 3-й раз вижу его доспехи, а все равно поражаюсь, насколько они величественно и красочно смотрятся. Прямо истинный рыцарь прошлых эпох. Исполнение – сказочный вариант для восхищенных девочек старшего школьного возраста. «Рад вас видеть, маэстро!» Вместо поклона молодой крас выдал салют клинком. Как и в первое мое посещение, помимо номинального начальника в офисе никого не было. Единственное отличие – компьютер Майя был включен, а уже знакомая фотография с наставником стояла на другом конце стола. Да и бардака в зале немного прибавилось за это время. Множество различных бумаг были раскиданы повсюду, а стопки книг и комиксов в углах возвышались уже на 1,5 метра от пола. «Доброго дня, Макс», — ответил я и тут же перешел к делу. «Я хочу сделать небольшое объявление для рыцаря организации. Можешь мне в этом помочь?» «В чем конкретно нужна помощь?» — уточнил рыцарь в блистательных доспехах. «Сколько сейчас рейгов в здании и сколько может подойти в ближайшее время, если ты попросишь?» 3 здесь, считай меня, и 4 могут подойти в течение получаса». В его тоне звучит сомнение и что-то похожее на опаску. «Но позвольте вначале узнать, зачем мне собирать людей?» «Секунду, поднимаю левую ладонь вверх. Это не угроза». И медленно достаю из ножен шпагу, но держу ее при этом так, что атака из этого положения очень затруднительна. Крас отступает на шаг, но не спешит поднимать свой меч в боевую позицию. Сталь чиста, как видишь. Поворачиваю клинок слова, чтобы он убедился в моей правоте. Я пришел не с угрозами и без злых умыслов, просто небольшое объявление, которое желательно услышать как можно большему числу рыцарей организации. Судя по наклону головы, пока я говорил, Макс очень внимательно вглядывался в шпагу. Благодаря своей уникальной способности, он знает свойства моего оружия и, видимо, наблюдал, не проявится ли ржа на клинке, не вру ли я. Когда после моих слов сталь осталась чиста, плечи краса ощутимо расслабились. «Эта демонстрация была лишней», — сказал глава Ризва после того, как я убрал слово в ножны. «Ну да, ему-то меч врать не мешает, может и так сказать. Но я видел, что его мой визит изрядно напрягает, так как он не понимает, зачем я пришел». «Вы подумали о вступлении в Ризв?» «Это решение пока не принято», ухожу от прямого ответа. «Но я благодарен за оказанное доверие и открытие внутреннего форума организации». Прежде чем Макс успел сказать что-то еще, я продолжил. «Значит, полчаса?» Но едва он начал говорить, как прервался, видимо, поняв, что мои слова, по сути, означают конец диалога. «Хм, здесь подождете?» «Предпочел бы на крыше здания, заодно там и сообщу свое объявление». «Через потолок неудобно», — наклонив голову, говорит Крас. «Заливка из бетона массивная и многослойная. Лучше выходить через вон ту стену, в промежутке между книжными шкафами». Он указал на конкретное место. Там и правда наблюдалась заметная ниша в стене. «Благодарю». Прежде чем покинуть офис, еще раз огляделся, и вновь мой взгляд привлекла фотография на столе Майи. Что-то в ней было такое знакомое, но не пойму что. Наставника я точно не видел ранее. Майя, Крас и Сиворски, заснятые на том же фото, хотя и были знакомы, но дело было в чем-то ином. Чтобы не показывать своего любопытства и, следовательно, интереса, не стал задерживаться и вглядываться внимательнее, а кивнув Максу, направился к нише. Формальный глава Ризва провожал меня взглядом, пока моя проекция погрузилась полностью в стену. В этом месте и правда толщина кирпичной кладки и броневого сэндвича была ниже, отчего проход получился более легким. Оказавшись на улице, оттолкнулся от небольшого парапета, видимо специально вмонтированного в стену в этом месте для удобства рыцарей, и, взлетев на 10 метров, зацепился за выступ и оказался на крыше. Оглядевшись, выбрал уютное местечко и присел около постамента одной из многочисленных статуй, изображающих росомах. Подобными украшениями могло похвастаться каждое здание по периметру центральной площади города. Вот вроде официально герцог не правит государством, для этого есть премьер-министр и трехступенчатый парламент. Но все равно, куда ни кинь взгляд в исторической части города, наткнешься на тот или иной знак его рода. Насколько я могу судить, нынешнего герцога в стране искренне уважают, а его моральный авторитет столь велик, что ни один закон не принимается без его одобрения. Впрочем, дом на холме или, как его еще называют, замок, не обладая формально властными полномочиями, тем не менее может высказать свое неодобрение любым решением любых инстанций, от парламента до судебных вердиктов, и данное решение будет отменено или пересмотрено. Я видел в жизни достаточно, чтобы понимать, одного этого, пусть и не записанного ни в одном законе права вето, умному человеку хватит за глаза, чтобы реально править страной, оставаясь при этом не публичной личностью. Расположившись поудобнее, вытянул ноги и положил слово на колени. Нет, я не ждал нападения, просто сидеть, прислонившись спиной к чему-либо, когда шпага в ножнах, неудобно. Конечно, я мог еще вчера, читая форум Ризва, написать Красу сообщение и предупредить о своем визите. Это даже было бы разумнее, если бы я мог полностью доверять данной организации. При этом не сомневаюсь в том, что тот же Макс и Леонид, а также, возможно, Майя, искренне желают видеть меня в рядах Ризва, но им могли задурить мозги или еще как использовать в темную. Поэтому я заявился вот так, без предупреждения, чтобы не оставить кураторам времени на реагирование. Сейчас же как-то организовать мой захват или иное принуждение будет очень проблематично и опасно. К тому же даже если Красы убедят в необходимости идентификации моей личности любыми средствами, вплоть до нападения и обнуления праны с последующим моим выпадением из излома, далеко не факт, что остальные рыцари Ризва поддержат подобный подход. Скорее, прямой приказ Макса о моем захвате положит конец организации. Все независимые рейги ее просто покинут после подобного. Вот если бы у кураторов было время достучаться до каждого рыцаря Ризва, убедить, тогда еще могли быть варианты. Сейчас же уверен почти абсолютно, мне ничего не угрожает. Как бы кому ни был интересен возможный первый рыцарь, размен на уже вставшую на ноги организацию рейгов точно не выгоден никому. Поэтому я и сижу спокойно в тени статуи, ожидая, пока Крас собирает своих людей. Чем дольше я живу в этом мире, тем мне все больше кажется, что схожу с ума. Нет, не из-за проекций, излома, невероятных в прошлой жизни перевертышей или сенсов, даже прорывы тут ни при чем. Дело в постоянном нервном напряжении и повышенной мнительности. Всегда ждать удары или подставы, постоянно оглядываться и просчитывать каждый шаг – это невероятно утомляет. Хочется найти какой-то якорь, что-то неизменное, чему можно доверять в этом мире. Жаль, что это, скорее всего, никогда не уйдет дальше пустых мечтаний. Но даже без такой опоры мне нужно что-то менять в жизни – а то это не жизнь, а какой-то беличий бег в колесе непонятный получается. Если бы я только знал, что менять и как, но, увы, пока ничего не придумать. Разве что и правда может вступить в Ризв. Ну, что я теряю-то в таком варианте, если не буду раскрывать свою личность? Обязанности прибавятся? Да, возможно. Зато буду прикрыт на всех уровнях. Правда, никуда не уйдет угроза от начальства и кураторов. Государственные структуры – то еще скопище дурно пахнущего дерьма. Куда ни кинь, всюду клин. Вот точное определение той ситуации, в которой нахожусь. А может, плюнуть на все и заявиться в местное отделение инквизиции? Да, какой только бред в голову не лезет. Чем дольше думал о своем будущем, тем все больше и больше портилось настроение. Мне нужна какая-то отдушина. Если это не может быть близкий человек, с которым можно поговорить о чем угодно, то, возможно, какое-то хобби. В той жизни меня во многом спасало увлечение фехтованием. Тренируясь, я на время забывал обо всем и после занятий чувствовал себя морально отдохнувшим. Здесь же фехтование неотделимо от моего образа жизни. Последний прорыв наглядно показал: остановка в развитии грозит гибелью. Мы выиграли, потому что были сильнее самих себя, образца прошлого прорыва, а не будь этого. Нет, моя любовь к фехтованию никуда не ушла, но нужно что-то еще, вообще никак не связанное с рейгами, изломом, проекциями и гребанными прорывами. Может и правда комиксы рисовать? Впрочем, с моими-то способностями в изобразительном искусстве... Грустно. Видимо, моя личность оказалась настолько интересной для остальных, что группа рыцарей Ризва поднялась на крышу всего через 10 минут после того, как я покинул их офис. Семеро, сам Крас, Майя, Томас, Мак, Аманда, Леонид и Рекс, имя последнему, скорее всего, было дано из-за оскаленной собачьей пасти, выгравированной на его нагруднике, выстроились на парапете в ряд и выжидательно смотрят. Не доверяют. Позицию выбрали такую, что легко могут сбежать, спрыгнув вниз. Опасаются. Видимо, Леонид их серьезно застращал сказками о моей неземной крутизне. Впрочем, трое из них явно не ждут никакого нападения с моей стороны. Стоят расслабленно, ладони вдали от мечей. Майя, Леонид и, что удивительно, Аманда, с которой я ни разу ранее не пересекался. А вот Макс нервничает, это заметно потому, как он мнется с ноги на ногу. Остальные трое скорее не определились, в их позах больше любопытства, нежели чего-то иного. Впрочем, судить о настроении людей, когда они закованы в латы, а их лица закрыты забралами, та еще угадайка.